Утром нам попались на глаза несколько человек с винтовками. Не задумываясь и на мгновение соврал я. У них была большая плоскодонка, но они не плыли на ней, а что-то жарили на большом острове. «На том острове, что напротив Синхали?» «Не скажу точно», — пожал я плечами, незаметно выдвигаясь вперед для удобства стрельбы в упор. «По этой реке я никогда раньше не плавал. Единственное, что могу сказать точно, это было утром, часов 5 назад». В этот момент дядя отработал свой выход, лучше Станиславского и Немировича Данченко вместе взятых. Протяжно вздохнув, будто готовясь испустить дух, он перевалился на бок, и костяшки его пальцев неожиданно оглушительно брякнули по оказавшемуся поблизости котелку. «Ладно, поехали дальше, капрал», — покрепче ухватился за поручень полицейский. «Заглянем в Чиселаны. Может, местные жители там что-то видели». Он небрежно, будто отгоняя назойливую муху, козырнул нам, и оглушительно затрещавший катерок принялся совершать правый поворот. Замершие было крокодилы резво бросились в рассыпную, а мы все стояли, как манекены с поднятыми вверх руками, и глядели, как в жаркое марево удаляются три человека, каким-то чудом избегшие ужасной смерти, если не от моих пуль, то от зубов голодных рептилий точно. «У меня сейчас будет разрыв сердца», — первым пришел в себя Мунги и добавил. «Садитесь, дуралеи, что вы стоите, как истуканы?» Потом он повернулся к открывшему глаза дяде и спросил. «Пить хотите, Бвана Морган?» «Я ничего особого не хочу», — отозвался тот еле слышным голосом. «Только бы добраться до какого-нибудь твердого места. А то эти твари так намозолили глаза, что я до конца жизни буду вспоминать их ледяные взгляды». Дядя, ясное дело, шутил, стараясь как-то разрядить обстановку. Но мне лично было совсем не до смеха. Сильная дрожь, начавшаяся где-то в районе колен, так быстро охватила все мое тело, что я свалился на настил и стал биться об него, словно в припадке эпилепсии. В результате пришлось приводить в чувство и отпаивать водой меня. Но долго корчиться от расшатанности нервов было некогда. Мы едва миновали половину пути, и перед нами лежали вся ночь и как минимум 40 километров вдоль проклятой реки. «Вперед! Вперед!» — сунул мне в руки весло мудрый Мунги. «Гребем веселее, друзья! Песню, свистун!» — подмигнул он третьему члену банды. «Ты ведь у нас неплохо поешь. Начинай, брат!» Вот так, под ритмичную мелодию и в самом деле приятного баритона Андузи, мы и двинулись дальше. Ни о какой-либо остановке речи теперь быть не могло. Питаясь сухим пайком, пережевывая на десерт щепотки кофе, мы упорно двигались вперед, мечтая лишь о спасительной тьме. И тьма пришла, причем значительно раньше положенного срока. Западный ветер резко свернул на северную сторону, и нас принялась догонять огромная, закрывшая полнеба грозовая туча. Ну, конечно, другого исхода и быть не могло. Словно подневольный робот, молотил я приклеившимся к ладоням веслом по воде. Если и полезло откуда-то дерьмо, так уж непременно навалит целое ведро. «Или не хватало тебе, Саня, романтики в Москве, а? Теперь на, ешь ее по полной программе. Ну кто там еще мечтает об экстремальных путешествиях по Африке? Прошу к нам на борт, господа. Получите приключений по высшему разряду. Перестрелки с полицией? Пожалуйста, ежедневно до обеда. Битвы с гипопотамами? Будьте любезны. Ночные марши под джунглям с автоматом наперевес? Никаких проблем. А уж от такой мелочи, как пару дней не покушать, а если и покушать, так крепко пережаренную змеятину, тут и вовсе говорить нечего, сплошной шведский стол. О чем в ту минуту думали мои спутники, не скажу. Но в тот момент, как на нас обрушились первые дождевые потоки, хором затянули песню, своей мелодией, сильно смахивающую напоминальные песнопения. Река, доселе темно-зеленая, резко поменяла свой цвет. Если в начале ливня она словно окрасилась чудесным серебряным отсветом, то по мере того, как небо все более и более затягивали свинцовые облака, вода постепенно становилась истинно черной. Плот качнуло, и, обернувшись, я увидел громадного, не менее чем 4-метрового аллигатора. Он чуть повернул в мою сторону покрытую безобразными шипами голову, и его светящийся в наваливающемся со всех сторон мраке глаз словно издевательски подмигнул. И тут меня словно прорвало. «Ах ты, мразь полосатая!» — взревел я, чуть не до смерти перепугав экипаж нашего убогого ковчега. «Ты еще и подмигивать мне вздумал. Тебя самого, срань плавучая, случайно не готовили к обеду в виде заготовки для окрошки? Нет? Так я сейчас покажу, как это делается». Небрежно, словно заправский ковбой, я прямо от бедра резанул огненной струей по этому людоеду, получая от стрельбы прямо-таки животное удовольствие. Рептилия выпрыгнула из воды едва ли не на метр и, с грохотом рухнув обратно, обрушила на нас целый водопад воды. Его собратья, видимо, почувствовав желанную добычу, рванулись к истекающему кровью собрату, словно живые торпеды. Началась безжалостная резня и толкотня среди сгрудившихся в клубок веретенообразных ящеров. Но смотреть на эти ужасы нам было некогда. Вода в реке словно вздулась, и, мощно подхватив плотик на свои плечи, понесла вперед, будто заправских серферов. Откуда только взялись силы? Словно получившие дозу экстази наркоманы, мы заработали веслами с удвоенной энергией, стараясь как можно дольше удержаться на этой благодатной волне. Но долго такая гонка продолжаться не могла, и после окончания грозы мы, даже не сговариваясь, принялись искать убежище. Ни о каком плавании ночью речь даже не заводили. Каждая клеточка наших тел молила лишь об одном — тепла и еды. И побольше, пожалуйста, побольше. Вскоре мы очень удачно причалили возле крохотного речного хуторка, в котором жили несколько неженатых рыбаков. Немедленно был разожжен грандиозный костер, около которого мы все не только грелись, но и жарили тут же закупленную часть их вечернего улова. Сколько тем вечером я съел рыбы, сказать невозможно. Не успевала новая порция толстеньких мальков заскворчать на громадной сковороде, как я коршуном кидался на них, и только рыбьи головы летели во все стороны. А потом наступил сон, за который я без колебания отдал бы любой алмаз мира. Ну скажите, пожалуйста, зачем тебе какой-то блестящий булыжник, если ты измучен и истощен до такой степени, что готов есть все, что попало, а спать согласен даже на собачьей подстилке? Вот и я о том же. Ну, совершенно незачем. Поскольку свободной хижины для нас не нашлось, то спать пришлось в большом сарае, что в общем и целом было совсем неплохо. Свистун и Амоло разожгли в его центре небольшой костерок. Мы дружно сбились вокруг него, этакой волчьей стайкой, и, обнявшись, словно самые лучшие друзья, уснули. Мы спали и не слышали, как над рекой пролетела новая гроза, как жутко выл ветер и стонали терзаемые его порывами вековые деревья. Обо всем этом нам рассказали наутро рыбаки, когда мы пришли на берег реки и не обнаружили там своего, вроде бы хорошо привязанного вчера плотика. Хорошо еще, что мы вчера сняли с него все, что можно было снять, будто предчувствуя скорую разлуку. Вначале я все носился с идеей срочной покупки лодки, но потом мне объяснили, что лодку нам не продадут, поскольку здесь они в дефиците. Но зато выяснилось, что завтра рыбаки собираются с рыбой на пункт засолки в Тутуаны и могут совершенно бесплатно захватить нас с собой. Таким образом, у нас абсолютно незапланированно образовался еще один незанятый день. Это было странно и необычно. Так странно, что я тут же напросился с рыбаками на промысел. Правда, толку от меня было немного, поскольку кожа с моих ладоней почти слезла, и руками я мог хорошо держать только лепешку и вилку. Но это была просто волшебная поездка. После всех этих безумных дней, когда одно приключение плавно перетекало в другое, а очередная авантюра с быстротой молнии сменялась еще более опасной затеей, этот день был редким счастливым исключением. Наша лодка, соединенная широкой сетью с другой такого же типа посудиной, пару часов медленно баражировала по совершенно безмятежной глади реки. А по ней неспешно плыли вывороченные последней бурей деревья. «Вот и мы точно так же, как эти поверженные великаны», — философски размышлял я, глядя на их еще зеленые, но уже обреченно поникшие кроны. «Все боремся за что-то, куда-то рвемся, все пытаемся достичь недостижимое, а потом бах, трах, и все, конец всему. И несут вечные воды наши недвижимые тела к последнему пристанищу, где в конце концов собираются все люди, и грешники, и праведники». После таких умственных упражнений я выбрался на берег с большущей рыбиной, сильно смахивающей на обычного российского карпа. Я был рад этой мирной добыче, будто пятилетний парнишка, выудивший своего первого в жизни карася. А дальше был роскошный обед, на котором важно надувшийся Амоло угощал все сообщество подстреленной утром обезьяной. И вот странно, мне было абсолютно все равно, что на второе подавался наш далекий предок. Как-то незаметно для себя, перейдя некую невидимую границу, я ощущал себя так, как ни разу не ощущал себя в Москве, либо где-нибудь еще. Не знаю даже, как и сказать. Все эти улыбчивые полуголые люди, собравшиеся вокруг меня за своеобразным столом, выложенным широкими пальмовыми листьями, ничуть не чурались меня, принимали за своего. А я так и вообще готов был расцеловать каждого. Возможно, причиной такого настроения была странная на вкус настойка, которую всем наливали из особой, предназначенной лишь для этого напитка деревянной рюмочки. Не знаю. Но незнакомое мне доселе чувство безбрежной эйфории, дававшее совершенно потрясающее осознание реальности, сопровождало меня до самого вечера. Наутро, ощущая себя будто заново родившимся, я выбрился, вымылся с помощью мыльной травы и пары пригоршней золы от костра и даже слегка подстриг отросшую бородку. И все мое существо предчувствовало, что отныне наша жизнь станет и легче, и менее опасной. И всю первую половину дня мои ни на чем не основанные предположения, казалось, блестяще оправдывались. Без каких-либо приключений мы добрались до Тутуаны, где, впрочем, задержались совсем ненадолго. Рыбаки, прибывшие раньше нас и успевшие сдать свой товар, согласились подбросить нас еще южнее, почти до деревеньки, носящей совершенно невыговариваемое название Чигикуэмба. Мы ликовали. Оттуда до заветной паромной переправы в Мапаи оставалось совсем немного, всего каких-то 5-6 километров, что по нашим, по партизанским понятиям, было буквально рядом. К обеду мы были на месте, поскольку сохраненные нами весла здорово ускорили продвижение рыбацкого баркаса, рассчитанного лишь на ручную тягу. Взглянуть на нас со стороны было просто страшно. Изодранная и испачканная одежда, неопрятно всклокоченные волосы и ужасный запах пропотевших тел способны были вызвать к нам, как самое малое, безусловное общественное презрение. Однако этот прискорбный факт почему-то ничуть нас не беспокоил. Весь фокус заключался в том, что своим видом мы не слишком отличались от жителей большинства встречающихся на пути населенных пунктов. Но было понятно, что еще не входя в Мапаи, нам придется срочно найти новую одежду и обязательно посетить цирюльника. Все же это был достаточно большой населенный пункт, расположенный на обеих сторонах Лимпопо, где действовали не только большой грузовой паром, но и военная комендатура и как минимум один полицейский участок. Этот фактор приходилось учитывать со всей серьезностью, и поэтому Мунги вскоре бросил свое весло, и тень озабоченности вновь набежала на его лицо. А когда мы выгрузились на берег, он и вовсе перестал принимать участие в общих делах. Укрывшись в тени густо разросшегося карликового вяза, он улегся на бок и принялся рассеянно водить пальцем по песку. «Какие будут идеи?» — присел я рядом с ним. «У меня из головы все не идет тот катерок», — задумчиво перетирая пальцами песчинки, нехотя ответил он. «Если тот начальник связался по радио с комендатурой в Пафури, то оттуда ему вполне могли сообщить, что под видом санитаров из приграничного района вырвались главари опасной банды, и мне почему-то кажется, что он примется охотиться за нами». «К чему ему заниматься таким неблагодарным делом?» — удивился я. «Я бы так поступил», — твердо ответил Мунги, взглянув мне прямо в глаза. «Тем более, что он точно знает, куда мы держим путь». И потому, как уверенно он на меня смотрел, стало предельно ясно, что опасность преследования еще довольно велика. «Что предлагаешь?» — поинтересовался я. «Отправиться дальше пешком?» «С этого берега мы дойдем только до пристани на правом берегу», — покрутил Мунги своей шарообразной головой. «А там точно расположен пропускной пункт. Нет, нам нужно отыскать какое-то переправочное средство и немедленно переплыть реку. А вот оттуда совершить марш и за 2 часа выйти к окраинам Мапаи. Немного денег у нас есть, и можно будет послать свистуна, чтобы он принес нам что-то поприличнее этих обносков», — потрепал он обуглившийся край своего испачканного травяной зеленью плаща. «Заодно он разведает обстановку, покрутится на рынке и сориентирует нас для дальнейших действий». «А что рыбаки?» — кивнул я в сторону, оживленно что-то обсуждающих обитателей очередного хуторка. «Неужели они нас не перевезут?» «Нет», — досадливо сморщился Мунги. «Они сейчас праздновать начнут, и до следующего утра подбить их на что-либо еще нам точно не удастся. Они сегодня получили деньги за улов, и работать их теперь не заставишь. Будут кутить и хулиганить». «Тогда давай ночью угоним их лодку», — выдвинул я следующую идею. «Они будут пьяны и нам точно не помешают». «А где гарантия, что до ночи патруль не явится прямо сюда с вопросами о том, не подвозили ли они некую компанию из 2 белых и 3 бандитов?» — задал ответный вопрос Мунги. «Я нутром чувствую, что они где-то рядом, и под ударом окажешься в первую голову ты», — потыкал он в меня пальцем. «Мы-то с Амола убежим в заросли, едва услышим их трескучий мотор. А ты куда денешься? Носилки волоком потащишь?» Доводы его были весьма убедительны. Требовалось срочно отыскать что-то такое, что помогло бы нам проплыть еще около 1,5 километров. И тогда все, конец водным процедурам. Далее на отвратительнейшую, кишащую опасными тварями реку Лимпопо можно было бы смотреть только по телевизору во время передачи «В мире животных». Мы поднялись на ноги и, словно парочка голодных гиен, резво припустились вдоль береговой полосы. Здесь река делала крутой поворот, и вдоль своеобразного пляжа валялось множество выброшенных течением древесных стволов, досок, бочек и прочего мусора. Поиски наши продолжались не более 1,5 часа и закончились на диво успешно. Взобравшись на вершину очередной прибрежной дюны, мы почти одновременно увидели искореженные останки нашего родного плотика. Завопив от восторга, мы бросились к нему. Впрочем, особо радоваться было нечему. Из 5 ранее целых камер 2 были продраны до такой степени, что даже имея все для ремонта, починить их было бы совершенно невозможно. Настил тоже требовал значительной реконструкции, но это дело было поправимое, ибо древесины вокруг было с избытком. Преисполнившись энтузиазма, мы принялись за ремонт немедленно. Вместо негодных камер приспособили к остову плота две железные бочки. Одну выкопали из прибрежного песка, а другую выкупили у изрядно принявших на грудь рыбаков. В ход шло все — обрывки веревок, куски проволоки, лианы и собственная одежда. Наше усердие было объяснимо, ведь большая земля Мозамбика начиналась для нас только на левом берегу реки, и мы были исполнены решимости поскорее вырваться на оперативный простор.